Глава 20. Габриэль. Я сидел на стуле и чувствовал привычное напряжение. Пресс-конференции мне не нравились, они заставляли нервничать. Но это неотъемлемая часть моей жизни. В зале уже собрались журналисты, камеры наготове, все начнется с минуты на минуту. В голове проносились основные тезисы. Это та самая речь, которая может стать моим билетом в Сенат. «Пятиминутная готовность, Габриэль», — напомнил Харпер. Я кивнул, но тут же меня отвлекла вибрация телефона в кармане. Опять что-то забыли. Черт. Но на экране высветился номер Оливии. 3 минуты. Генри нервничал, глядя на меня. Я успею. Нажал видео внутри сообщения, и когда оно стало проигрываться, я остолбенел. Какого? Оливия сидела в каком-то темном помещении. На заднем плане едва заметны были силуэты мужчин в масках. Руки моей жены заведены за спину, волосы растрепаны. Она старалась держаться, но я видел по ее вздымающейся груди, что девушка испугана, причем сильно. «Габриэль!» Ее голос сорвался, и тут же в висок силой уткнулся пистолет. «Говори, сучка, а то застрелим!» «Они требуют, чтобы ты отказался от участия в выборах. Если ты этого не сделаешь...» Оливия не успела договорить. Один из похитителей грубо схватил ее за волосы, дернув голову назад, и видео оборвалось. А потом пришло сообщение. «Что выберешь, Габриэль? Жену или должность сенатора? Даю ровно 30 минут с указанием места, где можешь найти девушку. Если тебя здесь не будет, то ее мозги окажутся на стене. И никакой полиции». Следом пришла локация. В это мгновение мир будто замер. Звуки исчезли. Я не слышал, что мне говорили. Просто сжимал в руках телефон. «Думай, Грейхард. Шевели мозгами». Все обрушилось в один момент. Я уже принял решение. Невероятно сложное для меня, но сделал это за секунды. Просто надо было несколько мгновений, чтобы смириться. Рука все еще сжимала телефон. Единственный звук, что я слышал, это шум входящего воздуха в легкие и стук сердца. Глаза сами закрылись. Столько лет борьбы, я не мог это потерять. Камеры, свет, услышал я где-то далеко. В зале меня ждали десятки журналистов. Это отличный шанс, который даст мне перевес, но... За секунду до прямого эфира я поставил на часах таймер, встал с места и помчался к выходу, срывая из себя микрофоны. «Габриэль, стой!» — услышал я крик Генри за спиной. «Мистер Грейхард!» — в зале поднялся шум. Но я уже бежал по коридорам. По пути набирал разные номера. Дозвонился до охраны. Мужики виновато блеяли, что потеряли Оливию. Я скинул им локацию, чтобы они тоже туда подъехали. «Никакой полиции? Да хер вам в ладошку!» Я знал, что с шантажистами и вымогателями нельзя играть честно. Они будут давить, угрожать, манипулировать. Поэтому первым делом, когда я сел в машину, позвонил своему старому другу из участка. «Не едь один, Габриэль», — наставлял Вилли. «Я вышлю туда несколько нарядов. Высылай, но я туда все равно поеду. Они просто тебя застрелят. У меня осталось 15 минут. Они застрелят ее, если я не окажусь там вовремя». «Грейхард», — рявкнул он, — «дай работать профессионалам. От тебя нужно примчаться туда как можно быстрее. Я буду там уже через 10 минут». Моя машина ехала на полной скорости, нарушая все правила дорожного движения. В этот раз за рулем был я. Водителя отпустил еще на парковке. Вилли что-то говорил, пытался достучаться до моего разума, попутно отдавая приказы. Судя по сбитому дыханию, он тоже бежал к машине. Я просто положил трубку и отключил телефон, потому что меня атаковали бесконечные звонки. С визгом шин я влетел на узкую дорогу, ведущую к какому-то старому дому. Ну, конечно. Преступники всегда выбирают такие места. Уже через несколько мгновений я остановился возле входа. Таймер на руке показывал, что осталось 5 минут. Я взял из бардачка оружие, патроны, извлек магазин, проверил. Полный. Затем вставил обратно легким щелчком. Пальцы нашли затвор, и я с усилием оттянул его назад. Раздался короткий металлический звук. Можно идти. Пригнувшись, я побежал к зданию. В нем будто царила пустота. Ничего не говорило о том, что там кто-то есть. Когда я выбил дверь, то краем глаза увидел, как подъехал пикап с моей охраной. Но все, теперь точно все хорошо. Короткими перебежками я обследовал дом. Никаких признаков жизни. И только когда спустился в подвал, услышал сдавленный крик. «Оливия!» В выступлении я дернул на себя дверь. Там она, одна. Увидев меня, почти заскакала на стуле и замотала головой. Глаза наполнились ужасом. «Мне не надо ничего говорить. Здесь что-то не так. Это ловушка, но какая?» Я с огромным усилием воли заставил себя замереть на месте и не двигаться. Смотрел на Оливию. У нее был завязан рот, но она говорила своими глазами. Кивнула в сторону стены. Я проследовал за ее взглядом и увидел ружье, направленное на нее. И от него шли лески. Они тянулись вдоль комнаты к стулу, на котором сидела моя жена. Вся конструкция проходила через самодельное устройство на стене и спусковой крючок ружья. Стоило леске дернуться, и курок сработает. Как будто этого мало. На механизме тикал таймер, отчетливо показывая оставшиеся секунды. Если время выйдет, все придет в действие. Если я сделаю неверный шаг, Оливия погибнет, так же, как если не сделаю ничего. Сбоку послышался шум. Это мои охранники подоспели. Я тут же махнул рукой, даже не смотрел на них и почувствовал, как они замерли. Крадучись, подошли ко мне. А я все изучал лески, они так переплетены, что не задеть их невозможно. «Босс, давай лучше я разберусь с таймером», — кивнул Морган. «Ты сможешь?» — я почти не дышал. «А то я был сапером в инженерных войсках». «Подожди». Я сбросил пиджак и рубашку, чтобы ненароком не задеть лески, и осторожно стал пролезать к Оливии. Она запротестовала. Слезы потекли по щекам. «Тихо, девочка, я тебя вытащу. Не шевелись». Мы смотрели друг другу в глаза. Что было там? Ужас, отчаяние, боль. По миллиметру двигался к ней. У меня осталось, наверное, не больше 2 минут. И только когда я полностью перекрыл своим телом жену, дал жестом знак, что можно действовать. Пока охранник лез, я еще ближе подобрался к Оливии. Вся комната словно паутиной была оплетена лесками. «Босс, если я сейчас спасу всех, вы мне ружье подарите? Только не это», — прыснул Морган. «Да не трепись ты», — злобно ответил ему Арчи, который продолжал стоять на входе. Он внимательно следил за происходящим внутри комнаты и снаружи. Я же почти дошел до Оливии. «Не бойся. Твоей жизни ничего не угрожает». Улыбка неровно поползла по моему лицу. Девушка задышала чаще. Видимо, мои слова ее не успокоили. «Смотри, ты будешь в плюсе, если со мной что-то случится. Станешь богатой вдовой, да еще избавишься от такой занозы. Тебе же не нравится этот брак. Одним выстрелом 2 зайцев». «Интересно, какой провод резать?» — усмехнулся Морган. «Ты дебил, что ли?» Арчи злился на друга. Ему было не до шуток, как и всем нам. «Да ладно, ща все будет». Он завел какую-то нелепую считалку, а я уже положил ладони на щеки Оливии. Осторожно снял повязку с ее рта. «Габриэль», — выдохнула она. «Сейчас я не мог ее успокоить, прижать. Одно неверное движение, и я труп». Только аккуратно стирал слезы с ее щек. За окном послышался вой сирен. «Полиция. Но они бы не успели. Вот тебе и профессионалы». 20 секунд, босс. Давайте как в фильмах, я на последний вырублю». «Нет!» — хором крикнули все мы. «Какие скучные!» Щелчок. И в наступившей тишине было только слышно звук моего прерывистого дыхания. Умирать я не хотел. Но напряжение колоссальное. От него вскипала кровь. «Не двигайтесь, босс. Сниму эту херню. Рукоделы, блин». Он завозился, в коридоре послышался топот шагов. А мой таймер на часах зазвенел. Арчи в мгновение снесли полицейские. Шум, крики, все слилось в единый гомон. Слава богу, никто из этих придурков не ворвался внутрь. Спустя несколько минут я уже мог двигаться. Сразу же рывками убрал все лески, развязал руки Оливии. Лишь только это сделал, она тут же вскочила, прижалась ко мне всем телом и затряслась. «Какой же ты дурак!» «Почему?» «Я никогда не хотела стать вдовой», — всхлипнула она. «А если бы и стала, то только потому, что сама тебя убила». Мои руки гладили ее по спине. «Ну, раз так, постараюсь не злить тебя. Сильно». «Габриэль», — встрепенулась она и заплаканными глазами посмотрела на меня. «А пресс-конференция? Ты...» «Боже, прости. Это я во всем виновата». Она приложила ладошку ко рту, а я внимательно на нее смотрел. «Хорошо, что ты об этом сказала. Вечером нас ждет серьезный разговор». Я снова прижал ее к себе и склонился над ушком. Я буду долго еще злиться на тебя, Оливка. Поэтому из постели ты не выйдешь. Вот нашел время на пошлости. Хлопнула она меня по груди. А я не шучу. К нам подошел Вилли. Ну вот, как всегда. Габриэль Грейхард сам лезет кусать тигра за хвост. Ты обосрался, Вилли. Повернулся я к нему, все еще не выпуская Оливию из объятий. Если говорить о профессионализме, о котором ты пел, то моя жена уже была бы трупом. Он ничего не ответил, цокнул языком. Лишь виноватый взгляд из-под лобья выдавал его с потрохами. «Ладно, поедем в участок, будем всякие бумажки писать». «Не хочу. В дом поехали. Причем лично с тобой». «На тебя кто-то прям сезонную охоту открыл. Давай так. Я еду с тобой, а ты мне рассказываешь все. Знаю я вас, политиков, вечно половину скрываете. Но только без протокола и с минимальной оглаской. Рукам. Кстати, вот, наверное, твоя рубашка». Он повертел кусок уже грязной тряпки в руках. «Прости ее, мои ребята истоптали. Пиджачок тоже. Не, ну а нехер на пол все кидать. Возьму твой». И отпустил Оливию и стянул с него куртку. «У меня сейчас сорвалась пресс-конференция, и теперь за мной будут охотиться не только киллеры, но и репортеры. А голеньким я им не дамся. Видел я твой эпичный уход, по всем телекам показывают. Не смешно. Ладно, погнали». Оливия уже пришла в себя. Я взял ее за руку, и мы вышли на улицу. По дороге я рассказывал Вилли обо всем. Уже в доме мы уселись на диван, я отдал ему телефон. «Можно что-то понять по этим кадрам? Кто это был?» Он внимательно стал смотреть, а потом со вздохом заключил. «Я, конечно, отдам экспертам, но шансов мало». «Не надо экспертам», — вклинилась в разговор Оливия. «Я знаю, кто это был». Вилли и я уставились на нее с удивленными лицами. «Вот это уже интересно», —